Глава пятая. Эрл Брикс в среду утром ко мне опоздал, поэтому я оказался последним, кто пришел на восьмичасовое собрание. Мы расположились на четвертом этаже здания, предназначавшегося под мастерские, которое стояло на бульваре Санта-Моника возле съезда на скоростную автомагистраль. В это полупустое здание мы имели доступ в любое время, так как Дженнифер уладила дела домовладельца по прейскуранту услуга за услугу. Он приобрел и реставрировал здание 6 лет назад, когда арендная плата была высока, и независимых телекомпаний в городе было, по-видимому, больше, чем свободных съемочных бригад. Вскоре в экономике произошел спад, и инвесторы, вкладывающие в независимый кинематограф, стали таким же дефицитом, как и уличные парковки у элитных ресторанов. Многие компании свернули свою деятельность, и домовладелец был счастлив использовать здание хотя бы в полсилы. В итоге у него все пошло вверх дном, и тогда он обратился в Майкл Холлер и партнеры, отозвавшись на нашу рекламную рассылку по домам, которые всплывают в списках по лишению права выкупа закладной. Как и большинство закладных, полученных перед обвалом рынка, это была объединена с другими и перепродана, что дало нам шанс. Дженнифер оспорила процессуальный статус банка, который выкупил закладную, и умудрилась затянуть процесс на 10 месяцев, пока наш клиент пытался улучшить положение дел. Но желающих заполучить нежилое помещение в Восточном Голливуде метражом в 3000 квадратных футов уже было немного. Хозяин не мог расплатиться с долгами и встал на скользкий путь, помесячно сдавая помещение рок-группам, которым требовалось где-то репетировать. Взыскание было неминуемо. Вопрос оставался только в том, насколько еще месяцев Дженнифер сможет его отсрочить. Зато члены рок-групп любят с утра поспать, и обычно до позднего обеда в здании было пусто и тихо. И мы стали там собираться. Много места, безлюдно, деревянные полы, высокие потолки и прекрасный вид на деловую часть города. А самое замечательное — зал для заседаний. Просторное помещение, где стояли 8 стульев и длинный стол. Там мы и встречались, чтобы обсудить дела, и там нам сейчас предстояло разработать стратегию защиты Андре Лакосса, онлайн-сутенера, обвиняемого в убийстве. Одна огромная стена из зеркального стекла выходила прямо в лофт, и, направляясь по огромному пустому помещению к залу, я уже видел, что вся компания собралась вокруг стола и что-то разглядывает. Я решил, что это коробка с пончиками, традиционно покупаемыми для наших встреч Лорной. «Простите, задержался», — сказал я. Сиско отошел от стола, и я увидел, что ребята смотрят не на пончики. На столе, сверкая, как встающее над горами утреннее солнце, лежал кирпич золота. «Не похоже, что здесь фунт», — заметил я. «Больше», — ответила Лорна, — «здесь килограмм». «Наверное, он думает, что дело дойдет до суда», — сказала Дженнифер. На комоде у стены слева Лорна поставила кофе и разложила пончики. Поставив чемодан на длинный стол, я направился к комоду. Доза кофеина мне была нужнее золота. «Как настроение?» — поинтересовался я, стоя ко всем спиной. И пока нес кофе с глазированным пончиком к столу и усаживался, услышал хор положительных отчетов. От золотого кирпича нельзя было отвести глаз. «Кто принес?» «Доставили на бронированной машине», — отчиталась Лорна, — «из места под названием «Золотовалютное хранилище». Лакос заказал доставку прямо из тюрьмы. Мне пришлось расписаться в 3 экземплярах, а курьером оказался вооруженный охранник». «И почем сейчас килограмм золота?» «Примерно 54 тысячи», — отрапортовал Сиско. «Мы только что посмотрели». Я кивнул. Лакос больше, чем удвоил ставку. Это мне понравилось. «Лорна, ты в курсе, где суд Святого Винсента?» Она покачала головой. «В районе, где ювелирные. Ну, сразу за 7-й по Бродвею. Там куча оптовиков, работающих золотом. Поезжай туда с Сиску, обналичьте слиток, если это и вправду золото. Как только получите деньги и положите их на доверительный счет, дайте мне знать. Выпишу Лакосу чек». Лорна бросила взгляд на Сиску и кивнула. «Сразу после собрания и поедем». «Ладно, что еще? Ты принесла дело Глории Дейтон?» «Дела», — поправила она, наклоняясь и поднимая с пола стопку папок в 9 дюймов. Поставив на стол, Лорна придвинула их ко мне, но я ловко перенаправил их Дженнифер. «Балукс, это тебе». Дженнифер покорно потянулась за папками. Темные волосы она завязывала в конский хвост, прическу на все случаи жизни. «Что искать?» — спросила она. «Пока не знаю. В любом случае лишняя пара глаз не помешает. Я хочу, чтобы ты выжила из папок все возможное». «Ладно. И еще». Она придвинула к себе ноутбук. «Да?» «Где-то в последних папках ты найдешь заметки Рауля Левина, моего бывшего следователя. Они касаются торговца наркотиками Гектора Аранде Мойе из картеля Синалуа. Как я помню, его посадили пожизненно. Выясни, где он и что с ним происходит». Дженнифер кивнула, но потом призналась, что не совсем поняла логику задания. «А зачем нам разыскивать этого торговца наркотиками?» Глория пошла на сделку и сдала его. «Парня упекли по полной, а нам в какой-то момент, возможно, понадобится альтернативная версия». «Понятно, мнимый противник. В общем, копай. А можно пообщаться с Раулем Левиным?» «Давайте начнем с него. Посмотрим, что он помнит про Гектора». «Отличная идея. Но пообщаться с ним нельзя, он мертв». Я заметил взгляд, который метнула Дженнифер на Лорну. «Это долгая история, и когда-нибудь мы о ней поговорим», — добавил я. Грустить времени не было. «Ладно, тогда посмотрю, что мне удастся добыть самой», — сказала Дженнифер. «Что у тебя?» — переключил я внимание на Сиску. «Пока немного. Ты попросил проверить Глорию с момента последнего ее дела. Я задействовал все ресурсы, и людей, и базы. Так вот, после последнего дела, которое ты вел, она просто исчезла. По твоим словам, она переехала на Гавайи. Но если это правда, то она не получала водительских прав, не оплачивала коммунальные платежи, не устанавливала кабельное и не покупала недвижимость ни на одном из островов». «Она говорила, что у нее там друг», — сказал я. «Он собирался ее обеспечивать». Сиско пожал плечами. «Большинство людей оставляют хотя бы намек на след. А я не смог найти вообще ничего. Думаю, более вероятно, что она сделала себе новую личность. Ну, понимаешь, новое имя, документы, все такое. Жизель Деллинджер? Возможно. Ну, хотя это имя могло появиться и позже. Люди, если начинают, обычно не ограничиваются первой сменой личности. Когда они думают, что кто-то к ним подбирается или просто пришло время, все повторяется по новой». «Да, но она не проходила по программе защиты свидетелей. Она просто хотела начать все с нуля, а это уже чересчур». И снова вмешалась Дженнифер. «Ну, не знаю. Если бы мое имя фигурировало в таком деле, и я захотела начать жизнь с чистого листа, я бы от него избавилась. Сейчас вся информация в цифровом формате, и большая ее часть в открытом доступе». С этими словами она похлопала по лежащей перед ней стопке папок. Здравая мысль. «Итак», — начал я, — «что известно о Жизель Деллинджер? Когда она объявилась?» «Права выданы в Неваде 2 года назад», — сказал Сиску. «Но после переезда сюда она их не меняла. 16 месяцев назад она сняла квартиру на Франклин-авеню, предоставив 4-летнюю историю аренды в Лас-Вегасе. У меня еще не было времени ее проверить, скоро займусь». Достав из портфеля блокнот, я записал пару вопросов, которые нужно было задать Андре Лакосу при нашей следующей беседе. «Ясно, что еще? Ты ездил вчера в отель Беверли Уилшир?» «Ездил, но прежде давайте поговорим про квартиру на Франклин-авеню». Я кивнул. Отчитывался-то он, пусть делает по-своему. «Давайте начнем с пожара. Его зафиксировали ночью в понедельник в 12 часов 51 минуту. Когда сработали датчики в коридоре, жители вышли и увидели дым, выходящий из-под двери жертвы. Пожар уничтожил гостиную, где лежало тело, сильно повредил кухню и 2 спальни. Детекторы дыма внутри квартиры, очевидно, не сработали. Причина изучается». «А как же противопожарная система?» «Ее нет, здание старое. Из того, что я сумел выяснить на пожарной станции, ведутся 2 расследования». «Два?» «Именно. И полицейские, и пожарные сначала согласились, что это несчастный случай. Жертва уснула на диване с сигаретой, а катализатором послужила блузка из полиуретана. Но предварительная экспертиза коронера заставила их поменять свое мнение. Останки на месте преступления упаковали, наклеили бирки и забрали в офис судмедэксперта». Сиско взглянул в свои записи, накорябанные в карманном блокноте. который в его громадной левой руке казался крошечным. Осмотр тела проводила помощник судмедэксперта по имени Селеста Фрейзер. Она установила, что подъязычная кость в двух местах сломана, что довольно быстро изменило взгляд на ситуацию. Я посмотрел на Лорну и понял, что она не в курсе, что такое подъязычная кость. Это маленькая косточка в форме подковы, которая защищает трахею, пояснил я, дотронувшись до горла. Если она сломана, значит, шею повредили, применив силу. То есть жертве сдавили горло, задушили. Лорна кивком поблагодарила меня, и я попросил Сиску продолжить. Итак, они вернулись и начали расследование убийства по полной программе. Прошлись по соседям. Я, кстати, поболтал с большинством из тех, с кем они беседовали. Кое-кто слышал спор в ее квартире примерно в 11 вечера в воскресенье, на повышенных тонах. Мужчина и женщина с жаром спорили насчет денег. За именами Сиско снова обратился к блокноту. Миссис Аннабет Стивенс живет прямо напротив квартиры жертвы. Она наблюдала в глазок и говорит, что сразу после спора оттуда вышел какой-то мужчина. По ее словам, время было между 11:30 и 12:00, новости уже закончились, а в 12:00 она пошла спать. Позже, когда копы показали ей фотографии, она опознала Андре Лакосса. «Это она тебе рассказала?» «Да». «А она знала, что ты работаешь на парня, которого она опознала?» «Я сказал, что расследую смерть в квартире напротив, и она охотно со мной поговорила. Больше я ничего не конкретизировал, а она не спрашивала». Я кивнул Сиску. «Отлично сработано. Игра только началась, а он уже сумел так ловко выудить рассказ ключевого свидетеля обвинения. Сколько лет, миссис Стивенс?» «Ну, лет 65. Думаю, что большую часть времени она проводит у дверного глазка. Ну, в любом доме есть такая неравнодушная особа». Тут вступила Дженнифер. «Если она утверждает, что мужчина ушел до полуночи, почему детектор дыма в коридоре молчал еще 50 минут?» «Ну, вариантов может быть несколько», — снова пожал плечами Сиску. «Например, дым не сразу пробился под дверь, а внутри все это время мог полыхать пожар. Или, например, огонь развели с помощью какого-нибудь фитиля или приспособления, что дало преступнику время уйти и быть вне подозрений. А могло быть и то, и другое». Сиску залез в карман, достал пачку сигарет и спички. Вытряхнув одну сигарету из пачки, он затем вставил ее внутрь неплотно закрытого спичного коробка. «Старо как мир. Зажигаешь сигарету, и она медленно догорает до спичек. Спички вспыхивают и поджигают запал. Дает фору от 3 до 10 минут, в зависимости от сигареты». Я кивнул, хотя больше себе, чем Сиску. Я представил себе, как поведет себя в этом случае линия обвинения, и уже обдумывал стратегии и ходы. Сиску продолжил. «Вы знаете, что по закону в большинстве штатов есть 3-минутная норма сгорания сигарет дотла на случай, если их оставят без присмотра? Поэтому многие поджигатели используют иностранные сигареты». «Здорово, конечно», — отметил я, — «но можно ближе к делу? Что еще ты там обнаружил?» «Пока все», — сказал Сиску. «Хотя я позже туда вернусь, многих не было дома, когда я стучал. Просто они смотрели в глазок и, видя тебя, пугались». Я вроде как пошутил, но не без доли правды. Сиску ездил на Харлее и соответствующе одевался. Его стандартный прикид состоял из черных джинсов, ботинок, черной футболки в обтяжку и кожаного жилета сверху. А учитывая его внушительные размеры и пронизывающий даже через глазок взгляд темных глаз, я не удивился, что некоторые люди ему не открыли. На самом деле, меня больше поразило, когда он доложил о сотрудничестве свидетеля. Невольно хотелось удостовериться, что сотрудничество было именно добровольным. «По-моему, тебе не мешает периодически надевать галстук», — добавил я. «У меня их полно, могу поделиться». «Нет уж, спасибо», — решительно ответил Сиску. «Переходить к отелю? Или хочешь еще покритиковать?» «Да ладно уж, и поддеть нельзя. Давай про отель. Ночка у тебя выдалась бурная». Я добрался туда поздно. Зато именно там кое-что стало наклевываться. Он открыл свой ноутбук и, пока говорил, ввел команду, отбивая по клавишам огромными пальцами. «Я умудрился понравиться службе безопасности Беверли Уилшер. И галстук не понадобился. Они... — Ладно, ладно, — сказал я, — тема галстуков закрыта. — Ты хорошо. — Давай дальше. Что тебе там сказали? —